Глава 73. Светлая мечта. Натали. «Вот, несу!» — подлетел к нам Жан, размахивая бумагами. За ним следом едва поспевал Норман. «Все готово, госпожа Натали», — произнес запыхавшийся юрист. «Документы составлены в двух экземплярах, согласованы по всем пунктам с господином Жерменом и теперь ждут вашей подписи. Вот, можете ознакомиться», — сказал он, и Жан протянул мне листы. Я внимательно все прочитала. На двух листах была дарственная на невольника Кассиана Авиндейла. Там было особо подчеркнуто, что этот акт дарения отмене и изменению не подлежит. В противном случае маркиз Жермен ответит за это потерей здоровья. Еще два документа оказались моей жалобой на действия маркиза Томаса Риньона. Они были адресованы императрице. Норман сухим юридическим языком, но очень точно изложил суть проблемы и потребовал справедливого наказания за попытку убийства. А две другие бумаги назывались «Благодарность». В них было написано, что гранд-дама Наталья Игнатова выражает огромную признательность маркизу Жану Жермену за активное участие в ее спасении и на данный момент не имеет к нему никаких претензий, включая этические, моральные, правовые и финансовые. На документах стоит сегодняшнее число. Норман показал на дату. Если вдруг у вас с господином Жерменом в будущем возникнут какие-то проблемы, то на них эта благодарность уже не будет иметь юридической силы. Она касается только последнего события и того, что было до него. «Понятно. Спасибо, Норман. С благодарностью посмотрела я на него. Все-таки иметь в друзьях толкового юриста — это бесценно». «Мне надо поучиться у тебя подбирать персонал», — пробормотал под нос Жермен. «Они не мой персонал, Жан. Они больше, чем друзья. Моя семья», — отозвалась я. Жан окинул парней тоскливым взглядом и вздохнул. «Хотел бы я, чтобы когда-нибудь ты сказала обо мне то же самое». «Жизнь покажет, Жермен», — поставил точку в этом диалоге Микаэль. «Если хочешь быть полезен, Натали, прямо сейчас свяжись с нотариусом и направь его в Ривос». «Зачем?» — сильно удивился пират. «Эти бумаги не нуждаются в нотариальном заверении». «Я слишком долго ждал свою вольную, маркиз. Мои побратимы тоже». Кивнул Мик на Дэна и Брэндона. Те закивали суровым видом, словно Жермен был единственным, кто сейчас стоял на пути к их свободе. «Ладно, понял», — поспешил отозваться Жан. «Сейчас все организую». «И будь готов, что вечером тебя позовут провести брачный ритуал. Надо будет поженить Натали с Кассианом», — добавил Брэндон. «Но он не может жениться, он раб», — воскликнул шокированный пират. «Я тоже, и что с того?» — вскинул бровь Таир. «Над тобой провел обряд ангелианец, он вообще не Саншайна. А я не имею права проводить брачные ритуалы для рабов. Это противозаконно. Меня за это, если не казнят, то жестоко накажут. И я уже никогда не смогу оправдаться перед Валенсией», — сплеснул руками Жан. «Да, для господина Жермена это будет нарушением закона в тяжелой степени», — подтвердил Норман. «Ясно. Тогда мы найдем другой выход». Эльтаир подружески хлопнул Жана по плечу. «Но насчет нотариуса не забудь. Срочно отправь его в Ривос. Это я могу гарантировать», — пообещал пират. «Спасибо за все, что ты для меня делал и делаешь, Жан». Подошла я к нему и с благодарностью пожала ему ладонь. Возможно, этот традиционно мужской жест был неуместен с моей стороны, но мне очень хотелось как-то отблагодарить маркиза. Он тут же поднес мою руку к губам и поцеловал. «Ты уже давно свела меня с ума, земляночка», — тихо выдохнул он. «Все, расходимся», — оттеснил его от меня Микаэль. «Я вызову нотариуса в Ривос и сразу отправляюсь во дворец. Вручу императрице твою жалобу и в красках распишу, на какую подлость пошел Сориньон. А на обратном пути заскочу к вам, расскажу, как все прошло. Хорошего тебе вечера, Натали», — произнес на прощание Жан. А меня подхватил на руки Денис и понес в карету. Я не стала сопротивляться. Ноги после пережитого стресса до сих пор были немного ватными. А мне еще предстояло венчание с дорогими моему сердцу мужчинами. Раньше у меня бывали насыщенные дни, но этот побивал все рекорды. Чтобы всем уместиться в карете, Ренни отправили на козлы составить компанию Эрику и Норману. Брэндон сел внутри на лавку вместо него. Место Майкла занял Денис, а меня усадил к себе на колени Микаэль. Джереми, Эльтаир и Эрнел расположились на прежних местах. «Как же мы по тебе соскучились, принцесса!» — тихо выдохнул Микаэль, бережно прижимая меня к себе — и ласково зацеловывая шею, висок, щеку и чувствительное место за ушком. «Безумно», — подтвердил Брэндон. А сидевший напротив Денис молча положил мои ноги к себе на колени, скинул туфли и принялся восхитительно массировать мои ступни, постепенно поднимаясь все выше коленям. «Как полуфея, я чувствую твое состояние», — произнес Дэн, не прекращая массаж ни на минуту. «Позволь мне немного влить в тебя свою энергию. Вечер будет долгим, тебе понадобятся силы». «Спасибо, Денис», — улыбнулась я ему, млея от ласк моих разведчиков. Ирнел, чувствуя, что я немного перед ним смущаюсь, тактично отвернулся к окну и принялся внимательно разглядывать проносившийся мимо пейзаж. «Что в голове у Жермена, Ирнел?» — спросил его Брэндон. «Он не оставил своей надежды стать мужем Натали?» «Он в смятении», — отозвался наш телепат, не отрываясь от окна. «Но в целом нет, не оставил. Натали для него — светлая мечта, искушение и наваждение. Может, Кассиан это как-то исправит, но это не точно». «Чувствую, Жан еще не раз меня удивит».